От поля до вокзала. До Москвы полк последний раз добирался на собственном транспорте. К тому же в дивизии расщедрились и прислали еще несколько машин с возвратом. ЗИСы и полуторка везли технарей и комендачей. Один из транспортов оккупировали для себя летчики. У всех личных вещей самый минимум. Смена белья плюс запасной комплект формы. Ну, я еще взял краги, шлем с очками. Они у меня новые были. Дырявый комбез, в котором ползал по переднему краю, оставил на тряпке. А что еще с собой можно взять? Мне-то и нечего. Щетку из своей палатки-землянки прихватил. Почти новая. Оставлять жалко было. А в Сидоре места много не занимало. И еще продукты для дома. Часть нам сухим пайком выдали, а часть в военторговской автолавке прикупил. У наших парней тоже в основном были вещмешки. Довоенными чемоданчиками с обитыми углами, когда-то фасонистыми и пижонистыми, а ныне обтертыми и поцарапанными, могли похвастать только Женька и Андрей. Что возил в своем Белоголовцев, не знаю. А Ковалев в чемоданчике держал комплект довоенного парадного обмундирования и свою гордость – настоящий кожаный реглан. Он его берег и надевал только в апреле-мае. Лишь стало теплее, положил обратно в чемодан. Потому реглан смотрелся как новенький. Не то что весь заношенный и затертый у Храмова, который таскал его не снимая и в холод и в зной. Техники постарались как можно больше набрать инструмента и своих приспособлений. Тем более, что больше половины из них были сделаны их руками. Самым хозяйственным оказался Бородулин. Кроме медицинских инструментов, он еще упаковал целый ящик всякими ампулами, порошками, таблетками и пилюлями. А что поделаешь? Списать их он не мог, срок годности не вышел. Оставить или передать тоже не в состоянии. Переоформлять пришлось бы целый месяц. Просто так бросить? Можно под трибунал угодить. Пришлось большую часть сохранившихся медикаментов забрать с собой. Но, несмотря на всю его прижимистость, нашим сменщикам достанется хорошо оборудованная процедурная, операционная и приличная санчасть. Путь полка пролегал по шоссе с более-менее целым асфальтом. Караван двигался с неторопливыми 30-40 км в час. По обочинам иногда виднелась разбитая техника, наша и вражеская. Движение, в принципе, было довольно свободным. Порой встречалась идущая в сторону фронта пехота. Проезжали артиллеристы с пушками на прицепе. Танки не встретились ни разу. Гудя клаксонами, нас обогнали две полуторки с выцветшими пыльными тентами, на которых были нарисованы красные кресты. По какому мы ехали шоссе? Не поинтересовался. Может, по Минскому, но, скорее всего, по Можайскому. Точно, что не по Рублевке. Виллы монументальных заборов высотой с крепостную стену не наблюдалось. Ладно, ладно. Думаю, что в конце июня 1942 года на Рублевке чуть подальше от Москвы и простая целая изба была редкостью. В тех местах, где по обе стороны перпендикулярно дороге тянулись линии траншей и стояли противотанковые ежи, сваренные из рельсов, встречались КПП. Мы останавливались для проверки, а потом снова ехали дальше. Что еще сказать о дороге? Хорошего – ничего. Уж больно пыльная и муторная она была. Через 3 часа устроили первый привал в какой-то придорожной деревушке. Ничего толком сделать не успели, только ноги немного размяли. За водой к колодцу тут же выстроилась целая очередь. Ребята заливали опустевшие фляжки. И досталось далеко не всем, потому что стояли всего минут 10. Комиссары Чернов спешили к точке погрузки. Потом снова тряслись, отбивая себе седалищные места на лавках в наших транспортах. Когда появились первые многоэтажные дома и стало ясно, что мы едем по Москве, а где знаменитый МКАД, проехали и не заметили. Я уже был готов выражаться неприличными словами в адрес нашего водителя, его ЗИСа, жаркого солнечного дня, пыли, состояния подвески и дорожного покрытия. Улицы, по которым проехали в Москве, были смутно знакомы. Что-то напоминающее район Кутузовского проспекта, Триумфальной арки, установленной во знаменование войны 1812 года, не проезжали. Так что особой уверенности у меня не было. Потом уперлись в забор с воротами и КПП. Как оказалось, приехали на дальние пути какого-то вокзала. Я еще ребят успел насмешить. Уставился, чуть не разинув рот, на дымящее, шипящее чудовище, которое, окутанное паром и дымом, с грохотом двигалось почти на меня. «Журка, ты чего, паровоз, что ли, первый раз в жизни увидел?» «Ага», — согласился я с ними. «Первый. Вот так близко и во всей красе, точно первый». А потом спохватился и добавил. «У нас, понимаешь, в основном электрички ходят». Сопровождающий отвел нас к составу, а если на тутошний манер, к эшелону, в котором полку предстояло ехать в Куйбышев. Один вагон был пассажирский, для комсостава, и две теплушки для всех остальных. В первую очередь заняли пассажирский. В первой купешке развернули походную канцелярию. Мы, трое отпускников, от нетерпения чуть не стали подпрыгивать на месте, пока писари и Чернов достали и разложили всю канцелярскую макулатуру по полкам. Я и Мишка даже помогали ящики с упакованным архивом ШАПа поднимать в вагон. Наконец, нам оформили проездные и отпускные документы. Выдали деньги, и с 12:00 мы могли себя считать вольными пташками. Чернов пожал нам руки, напомнил счастливчикам о том, чтобы не вздумали где-нибудь задержаться или во что-нибудь влипнуть. От чистого сердца он нам выделил аж по целых 10 суток каждому. Это при условии, что и 5 суток отпуска считалось невиданной роскошью. С ребятами мы попрощались у эшелона. Нас похлопали по плечам, выразили зависть, что именно нам так повезло. Пошутили, поприкалывались, похохотали и потом помахали нам на прощание, когда мы по путям двинулись в указанную местным железнодорожником сторону. Через некоторое время, когда развеялся дым и пар очередного паровоза, я разглядел полукруглый дебаркадер. За ним возвышалась светло-серая четырехугольная башенка с часами. «Кажется, мы пришли на Киевский вокзал», – высказал я свое предположение. Бородулин и Салихов в Москве бывали только пару раз и знали ее еще хуже. На вокзале нам удалось избежать встречи с комендантским патрулем и без приключений добраться до местного туалета, где сумели привести себя в порядок подобающим красным командирам. А то после путешествия в открытых кузовах мы имели вид несколько помятый и запыленный. Попытка зайти в буфет вызвала глубокое разочарование. Знаете, что там было в ассортименте? Только вода с газом за 10 копеек стакан. И все, хоть шаром покати. По виду худощавой и усталой буфетчицы можно было увериться, что действительно, кроме газированной воды, причем без сиропа и сахара, здесь больше ничего нет. Нам посоветовали сходить в ресторан, расположенный в крыле напротив, но мы спешили. При этом кругом было довольно людно, не то что на Курском вокзале в 41-м. Преобладали люди в военной форме, но встречались и гражданские. На выходе из здания вокзала стояли два милиционера и проверяли у всех документы. Мы спокойно предъявили наши бумаги. Сомнения в своей подлинности они не вызывали, и нас пропустили на площадь перед вокзалом. Следуя пешком до станции метрополитена имени Л.М. Кагановича, Киевская, я напомнил сослуживцам о мороженом. Правда, сделал это уже не столь уверенно, как вчера. Тем не менее, мы приняли решение, что можно потратить пару часов и посмотреть центр столицы. Может быть, и найдется место, где можно будет перекусить, потому что последний раз процесс принятия пищи у нас состоялся часов 8 назад.